Глава 7. Весь следующий день с самого рассвета мы готовили праздник. Приехал мальчик Вилли Бор и его друг, мальчик постарше, который не назвал своего имени, а только смотрел, слушал и что-то жевал. И с ними в охране дядька с ножом, очень недовольный, что его рано разбудили. Все трое на таких сытых, сильных конях, в таких наборных сбруях и в таких юфтяных сапогах, что я понял, надо было ломить за свой труд еще большую цену. С богатыми людьми всегда так. Никогда не знаешь, насколько они богаты. Мы показали Велибору выбранное место, холм у реки, заросший с холодной стороны репейником, а с солнечной ореховыми кустами. До берега шагов полтораста. Репейник мы решили выбить руками, потому что за репейным полем была лысина и ручей. На гульбище люди много пьют воды, ручей обязателен. Затем мальчик Велибор, его друг, не назвавший имени их дядька, уехали в город, а мы втроем срубили себе по крепкому березовому дрыну и выбили репейное поле, а потом до вечера строили большой односкатный навес. К вечеру трое разбитных мужиков, Велиборовы смерды, привезли из города три волокуши березовых и осиновых дров. Очень хотелось расспросить смердов, на вид достаточно благополучных, спокойных, как им живется в рабах у богатой Велиборовой семьи. Но мужики вели себя так, что было понятно. Они не разговаривают даже меж собой. А уж на нас бродяг глумил пришедших из отдаленных глухоманий. Даже смотреть не хотят. Кирьяк спросил, не играют ли они в зернь. Один из троих ответил «нет» и ухмыльнулся презрительно. Смерды вывалили дрова из волокуш и ушли. Их спины были мокры от пота. Девка Мария пришла, когда мы в темноте переносили из стана на холм наше главное и самое ценное имущество — бубны. Весу в них мало, зато размер большой. Мой бубен был примерно в мой рост. У Кирьяка бубен был средний, звонкий, в 3/4 сажени. А у Митрохи тоже средний, но старый, глухой. Мария спросила, много ли людей придет на гульбище. И Кирьяк ответил обычной нашей присказкой. «Всяк, кто не дурак!» Она засмеялась, отвернувшись. Я смотрел, и у меня голова кружилась. Она как будто светилась изнутри. Было темно, облака, луна на прибытке, но я видел девку всю, до мелких жилок. Она улыбалась, мы были ей искренне интересны. «Завтра мы ждем вас всех», — важно сказал Кирьяк. «И тебя, и твоих сестер. Старшую я особенно жду. Как ее зовут?» Мария снова засмеялась и ответила. «Захочет, сама скажет». Повернулась и убежала.